отцом, но и транжиром он никогда не был. Хруст купюр и позвякивание монет в кошельке завораживают его не меньше, чем других органное мясо. Но сколько бы денег у него ни было, он никогда не станет ими хвастаться. Напротив, он скорее склонен представляться бедным родственником. Но не спешите его облагодетельствовать. Скорее всего, его счет в банке вдвое, а то и в десятеро больше вашего. Прочитав написанное выше, вы, пожалуй, расстроитесь и даже решите не связывать свою жизнь с подобным скупердяем. Умоляю вас, не делайте скоропалительных выводов. За вещь высокого качества рак готов дорого заплатить, потому что придерживается принципа «я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи». Он откажется забежать в кафе, чтобы перекусить, зато с удовольствием посидит в дорогом ресторане с отличной кухней и прекрасной репутацией. Он будет возражать против покупки драпового пальто, зато, не задумываясь, купит вам норковое манто. Мало того, что это красивая и дорогая вещь, она к тому же и долговечна. Теперь вы убедились, что он согласен платить, но лишь за вещи дорогие, длительного пользования и высокого качества, так что в раке определенно есть положительные черты. Если вы знакомы с раком художником или музыкантом, не думайте, будто в голове у него одни возвышенные идеи. Раки очень артистичны, и если они выбирают подобную карьеру, то достигают в ней необычайных высот. Однако рак-художник не станет дарить своих полотен, он постарается выгодно их продать, тем более что раки обычно профессионалы высокого класса. Мужчина-рак не любит спортивной одежды, предпочитая ей строгий деловой костюм, причем непременно из дорогого магазина. Даже у тех, кто испытывает временные, постоянных у них не бывает, материальные затруднения, неизменно отглаженная накрахмаленная сорочка и до блеска начищенные туфли. И теперь один из самых сложных вопросов — семейные отношения. Дай бог, чтобы ваша свекровь оказалась приятной, располагающей к себе женщиной. Но даже если это не так, вы, выйдя замуж за рака, вынуждены будете оказывать ей всяческое внимание. Рак будет постоянно сравнивать вас со своей матерью и ваш дом с родительским домом. Рак по натуре существо домашнее, и, привыкнув к теплу, уюту и ласке в детстве, будет требовать того же от своей жены. Вам придется хотя бы внешне, в присутствии свекрови, довольствоваться ролью второй скрипки, так как первую будет играть она. Делайте вид, будто вам интересно, как и что она готовит, как ведет дом, даже если вы уверены, что делаете это лучше. Мужчины-раки обычно сами неплохо готовят, особенно изысканные парадные блюда. Вообще рак — существо утонченное, обращающее внимание на самые, казалось бы, незаметные мелочи. Он с удовольствием продемонстрирует гостям свою коллекцию и проявит необычайную галантность к особам женского пола. Рак обожает свою родословную, чтит предков, а те антикварные вещицы, которые он от них унаследовал, предмет его особой гордости, ведь у них соединились две владеющие им страсти — история и деньги. Рак предъявляет высокие требования к будущей жене, поэтому подчас проходят годы, прежде чем он найдет свою избранницу. Рак очень боится ошибиться, так как неудачный брак способен выбить его из колеи на долгие годы. Зато если уж он выбрал себе невесту, то будет превозносить ее до небес и заваливать подарками. Своим постоянным присутствием рядом с вами он быстро отводит остальных ваших поклонников, но вы об этом не пожалеете. Как отец, рак безупречен. Немногие матери могут похвалиться подобной любовью и преданностью детям. Кроме того, он обладает безграничным терпением, искренне заинтересован во всех делах, бедах, тревогах и радостях своих чад. Отцы-раки гордятся сыновьями и обожают дочерей. Правда, в переходном возрасте, когда у детей наступает некоторое отчуждение с родителями, могут возникнуть сложности. Дети любят независимость, а раки слишком их опекают. Но в конце концов разум возьмет верх, и родитель-рак найдет утешение в том, что вместо пары детей у него появится вдвое больше внуков. А больше — это всегда лучше. Итак, как же залучить рака в свои объятия, если он не сразу решится сделать вам предложение? Существует два способа. Первый — дать ему понять, что вокруг есть и другие мужчины, мечтающие сделать вас своей женой, пока он будет раздумывать. Рак вряд ли позволит себе упустить намеченную добычу.